Глава 14. Олеся вяло пошевелилась, пытаясь сползти с меня и принять вертикальное положение. Закрепленные на полу вездехода кресла, сейчас торчащие сбоку, не давали ей пространства для маневра. Пришлось немного помочь ей. Мозг никак не хотел воспринимать новую конфигурацию пространства как единственно возможную. Пытался подсунуть старый вариант расположения салона, отчего даже встав на ноги и протиснувшись между бывшим потолком и спинками кресел, хотелось повернуться на бок. Места оказалось на удивление много, особенно когда немного привыкнешь. Я встал рядом с девушкой и пытался понять, как нам покинуть перевернувшуюся машину. Боковая дверца сейчас была под потолком, в 3 метрах от пола. Вторая прижата ко льду и заблокирована. Задние дверцы оказались недоступными из-за неудачно упавших и намертво сцепившихся снегоходов. Я подергал за одну из рукоятей руля, чтобы убедиться. Самостоятельно с этой стороны я не освобожусь. Перегородка между водителем и салоном дрогнула и уползла в бок. Появилось недовольное лицо Олега. «Что случилось?» — набросился я на него с расспросами. «По нам стреляли, но откуда, не могу понять. Вокруг никого». «Неужели?» — вдруг произнесла Олеся. Мы оба уставились на нее. «Неужели эта старая карга Смирнова сделала свой ход?» — продолжила девушка, дав необходимый контекст. «Алена Андреевна?» — спросил Олег. «Глава рода Смирновых?» «Она самая», — подтвердила княжна и скривила такое выражение на лице, что я сразу понял все, что она думает об этом человеке. «Эта гнида давно копает под нас. А как известно нашей разведке, в ее рядах есть одаренные, имеющие способности укрывать от глаз наблюдателей не только себя, но и целый отряд». «Вы что, содержите целые разведки, чтобы следить друг за другом?» — удивился я. «И только это тебе сейчас интересно?» — недовольно спросила девушка, вновь превратившись в строптивую стервочку. «Черт! Голая и с раздвинутыми ножками, она мне была явно симпатичнее. Но ничего, мы еще продолжим с того момента, где остановились. Просто с чего ты взяла, что это они? Может, кто из укрытия палил?» Решив не реагировать на недовольный тон Олеси, спросил я. «В нас прилетело огненным шаром, и ты не видел, кто и откуда это сделал?» спросила она у Олега. «Как-то так», — подтвердил Олег. «Шар появился словно ниоткуда и ударил в бок вездехода. Нас перевернуло». Я посмотрел на товарищей, устроивших пустую перепалку в самый неподходящий момент. «Если на нас напали, то надо выбираться отсюда и срочно валить», — предложил я. «Куда валить?» — вскрикнула Олеся. «Если это отряд Смирновых, то мы окружены, и они только ждут того, когда мы покажемся из машины. И это не пираты, которых мы легко можем напугать и скрутить в узел. Там маги выше 5-го ранга, а то и ближе к 7-му. Они все имеют стабильный дар. И поверь, они его стабилизировали еще в юности и не с такой неумехой, как я». Зло закончила девушка, словно это я был виноват в том, что на нас напали. Я сделал пару вдохов, выдохов, чтобы немного успокоиться и не начать кричать на девушку. Криком тут не поможешь, нужно было срочно что-то придумывать. «Во-первых», — начал я, — «давайте все успокоимся. Во-вторых, у нас есть Олег со стабильным даром и ты». Я чуть склонил голову в сторону княжны, но та только фыркнула. «И в-третьих, почему нападение прекратили?» «Олег, я?» — спросила Олеся, дослушав меня до конца. «У твоего товарища стабильный, но не развитый дар. Судя по тому, что я видела, он не может его контролировать. Такое может лишь против новичков воевать. А я одна не справлюсь. К тому же мой дар довольно слабый. 3-й ранг едва-едва. Куда мне против нескольких 5-ранговых?» «Но почему не нападают?» — не сдавался я. «Ждут», — коротко ответила Олеся. Я попытался выглянуть в лобовое стекло. Снег искрил розовым в лучах солнца, скатившегося уже к самому горизонту. Впереди было абсолютно пусто. В поле моего зрения ни следов, ни хоть чего-то, отличающегося от окружающего нас ледяного ландшафта. Но ведь не на воздушном шаре они сюда прилетели. А если приехали по земле, то должны остаться следы. Пусть самих виновников нападения укрыл какой-то неизвестный мне невидимка, но следы-то он замести не мог. Если следовать логике, что засада должна была дождаться, когда мы проедем и напасть сзади, то искать стоит именно там. Я переместился к затемненным окнам задних дверей. Из-за снегоходов было не очень удобно выглядывать в них, но я смог протиснуться. Следы! Ожидаемо нашел я то, что искал. Две глубоко промятых полосы в насте свидетельствовали о моей правоте. Где-то там стоял большой транспорт, укрытый магом. Может быть, не прямо в том месте, где кончались следы, а чуть дальше, я бы так и поступил. Немного замел следы руками. Низкое солнце вычерчивало тени от двух параллельных провалов, а дальше все было как-то размыто, словно кто-то перемешал снег, избавляясь от оставленных отметин. «Олег, ты можешь подхватить транспорт и провернуть с ним свой фокус?» — спросил я товарища. Тот покачал головой. Княжна, поджав губы, закивала головой, словно хотела сказать: «Я же говорила. Мне нужно видеть того, кто окажется в пузыре. К тому же я могу работать только с биологическим материалом. Неживое не подчиняется моему дару. Одна цель — живой организм. Ни размеры, ни удаленность не имеют значения, но видеть я его должен». Княжна зашлась нервным смехом. «Ты думал, твой дружок всесилен?» С истерическими нотками в голосе произнесла она. «Молчать!» — рявкнул я. «Без паники! Всем успокоиться!» Повышенный тон подействовал. Девушка замолчала и уставилась на меня. Я лихорадочно соображал. Если следы за нами оканчивались метрах в 50, то засевшие под покровом невидимости должны быть чуть правее и ближе. Это метрах в 20-30 от того места, где мы проехали. Я еще раз выглянул в окно и проследил наши собственные отметины от гусениц на снегу. Так, с локацией более или менее понятно. Осталось решить, как их оттуда выкурить. И еще, могут ли они перемещаться с невидимостью? Я спросил об этом княжну. Сам маг может двигаться невидимым сколько угодно, но тот, кто находится под его прикрытием, не может. По крайней мере, это то, что удалось пока выяснить. Дар меняется. Он мог перейти на более высокий ранг и научиться чему-то новому, — ответила девушка. — Будем исходить из имеющихся данных, иначе никак. — Сейчас ты поможешь мне подобраться к двери, — отдал я распоряжение Олегу. — Как только увидишь кого-то, хватай его в пузырь и мочи. Дальше посмотрим. Как я понимаю, они пытаются взять нас живыми. Иначе давно бы уже сожгли вездеход. Олеся пожала плечами и кивнула. — Вот и отлично. Я потер ладони и размял пальцы. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Немного фальшиво пропел я. Олег с Олесей, непонимающе, на меня уставились. «Что? Не знаете такую песню?» «В нашем мире такой нет», — пробормотал Олег. Олеся свела брови и посмотрела сначала на него, а затем перевела взгляд на меня. Я видел, как в ее мозгу вращаются шестеренки, сопоставляя одно с другим, но помогать ей делать выводы не стал. Просто мило улыбнулся и послал воздушный поцелуй. «Помогай!» — предложил я Олегу и полез искать подходящий кристалл. Олег понял, что мне нужно, и помог достать сумку, которую мы прикрепили на бок снегохода. Оттуда я выбрал кристалл размером с грифельный карандаш и прожилками, делавшими его каким-то ущербным. Такой не слишком жалко. Кристалл был чуть больше, чем стояли в винтовках, но все же не такой большой, как в вездеходе. «Уверен?» — спросил Олег. «А ты знаешь еще способ?» «Нет». Олеся пока ничего не понимала. Странно, она же видела, что я сделал с винтовками пиратов. Думаю, ее мозг сейчас просто не успевал обрабатывать информацию. «Стой!» — произнесла девушка и схватила меня за руку, в которой скрывался выбранный мной кристалл. «Это же куча денег! Чем нам сейчас помогут деньги?» Я высвободил руку и глянул на Олега. Тот кивнул и подставил сомкнутые в замок руки. Я оперся на них и, почувствовав себя приматом в джунглях, стал карабкаться по спинкам сидений вверх, к боковой дверце. Олег поддерживал меня как мог. Наконец я закрепился, уперевшись ногами так, что мог свободно владеть руками. Глянул вниз. Олег приготовился. «Если все получится, ищи тех, что в длинных черных плащах с меховой оторочкой», — сказала княжна. «Сам знаю, как выглядят столичные маги», — беззлобно огрызнулся Олег. Сейчас он пытался сосредоточиться, а Олеся его отвлекала. «Готов?» — спросил я товарища. Тот кивнул. Я взялся одной рукой за ручку двери, в другой зажал кристалл, сосредоточился и почти сразу почувствовал покалывание в пальцах. «Отлично! Мой Пикачу на этот раз был со мной!» «Поехали!» — крикнул я и приоткрыл дверцу. Кристалл я метнул в сторону предполагаемых противников, затем свел пальцы в кулак и выставил средний. «Вот вам, гады!» Я ткнул средним пальцем в сторону кристалла. Луч возник мгновенно. Я чувствовал, как дар подчиняется мне, следуя моим желаниям. Зря так распиналась Олеся, называя себя неумехой. Может быть, до полной стабилизации было далеко, но новые ощущения контроля однозначно были. Если так, то она попала. Выберемся отсюда, и княжна будет ублажать меня по нескольку раз в день, стараясь во славу дара. Кристалл замер метрах в 10 от вездехода. Луч уперся в сиреневый карандаш и принялся впитываться в него. Да уж, только что добытые кристаллы взрывались мгновенно, а вот с этими приходилось повозиться. Чуть в стороне от того места, где лежал кристалл, воздух подернулся маревом и задрожал. Я не отвлекался. Дальше это забота Олега — высматривать противника. Вот только видит ли он его? «Слева!» — крикнул я. «Вижу!» — отозвался Олег. Марево вдруг рассыпалось, и из ниоткуда появился человек с выставленной в нашу сторону рукой. В воздухе свистнуло, и что-то яркое возникло где-то выше меня. Фигура человека вновь подернулась маревом, и я решил, что Олег не успел. От свиста заложило уши. Кто-то снизу со всей силы дернул меня за ноги, и я провалился в салон. Больно ударился о спинки спиной и головой. Сверху грохнуло, и бок вездехода вогнулся внутрь, мгновенно раскалившись до красна. Картинка снаружи вдруг резко дернулась и завертелась. Клубы снежной пыли взметнулись ввысь, закрыв собой солнце. В бешеном вращении картинки я то и дело замечал черные точки. Какое-то тело врезалось в лобовое стекло, мгновенно окрасив его в красный, сползло вниз, и его затянуло под вращающийся вездеход, в одно мгновение растерев о лед. Раскинув руки, мимо пролетел кто-то в кожаном плаще. Мне показалось, я даже заметил дико испуганное выражение глаз. Вращение прекратилось. Картинка за лобовым стеклом дернулась и остановилась. Снежная пыль почти улеглась. Голова гудела. Кажется, я ударился затылком, когда падал. Прямо перед нами в воздухе висел мужик в длинном плаще, окутанный радужной пленкой пузыря. Пузырь уже сжался настолько, что мужику пришлось согнуться внутри. Миг, и его сломало. Никак не могу привыкнуть к этому зрелищу. Я глянул на Олесю. Девушка сидела, отвернувшись. Через несколько секунд Олег сказал: «Все». Олеся развернулась ко мне. Я ей довольно улыбнулся. «Ты какой кристалл выбрал, придурок?» — крикнула она и бросилась на меня с кулачками. Я перехватил ее руки, развел их, и прижал девушку к себе. «Все, успокойся, все живы, мы, по крайней мере. А кристалл был какой-то бракованный, с красными прожилками». «Там был суперэнергетик?» Олеся вырвалась из моих объятий и схватилась за голову. «Ты хоть представляешь, сколько он стоил?» «Он спас нам жизни», — возразил я. «А-а-а-а!» — закричала девушка и заколотила кулачками себе по бедрам. «Да успокойся ты!» — не выдержал я. «Что случилось-то?» «Это был кристалл, который мог питать небольшой город в течение года. Он стоил как 100 таких вездеходов, даже если к ним присовокупить тебя с дружком». «Зато мы живы», — вновь повторил я, только теперь жестче. «А ты что, не смотрела, что перевозишь? Кристаллы были в опечатанном ящике». «И верно. Я сейчас вспомнил, как мы с Олегом вскрывали какую-то коробку с печатью, а внутри нашли кристаллы». «Так, давай все сначала». Я постарался успокоить Олесю. «Про кристалл понял. Какого черта ты меня за ноги-то тащила? Я головой ударился, между прочим, больно». «Когда появился тот, что потом оказался в пузыре, я его узнала. Это Сергей. Он умеет. Умел, то есть, метать огненные шары. Он его и метнул. Не утащи я тебя вниз, ты бы уже был бы мертв. А так повезло, что дверца выдержала». «Ага», — произнес я, вспомнив, как прогнулась и раскалилась стенка вездехода. «А дальше», — продолжила девушка, — «судя по всему, твоей молнии хватило, чтобы дестабилизировать кристалл. Он сдетонировал с небольшой задержкой. Не знаю, это к мозгарям вопрос. Вобрал энергию и рванул. Олег успел подхватить Сергея и заточить его в пузырь. Остальные, наверное, мертвы. Судя по тому, как нас крутило и что происходило снаружи, там вряд ли кто выжил». «Нужно выйти наружу и посмотреть», — сказал я. «Как?» «Дверца расплавилась. Выбьем лобовое стекло». «И что мы после этого будем делать? Ехать несколько сот километров без лобовика по морозу? Ты с ума сошел?» — возмутилась Олеся. «Чтобы ехать, нам сначала надо перевернуть вездеход, а это нам не под силу, так что, ну, на лобовое стекло нам пофиг. Есть второй вездеход и снегоходы, как-нибудь выберемся». Я поискал что-нибудь потяжелее и, не найдя ничего, схватил винтовку. Взялся за ствол и саданул прикладом по лобовику вездехода. Я не представлял, что сделает со стеклом выстрел из винтовки, не отразится ли луч, так что решил положиться на старую добрую кинетику. Олеся помогать мне отказалась. Олег присоединился после пары минут неудачных попыток. Вместе мы смогли сломать, а затем раскрошить и выдавить плексиглас наружу. Наш вездеход лежал на самом краю огромного серого круга. Снег снесло, очистив лед. Сейчас передо мной простиралась чистая серая поверхность на добрых 500 метров. Да уж, не пожалел я сил. Расчистил каточек. В самом центре круга виднелся провал 5 метров глубиной. Хорошо, что лед оказался толстым. Второй вездеход лежал на противоположной стороне катка, как и наш, заваленный на бок. То там, то здесь на льду виднелись замысловатые красно-черные узоры. Я старался не смотреть и не думать, как они тут образовались. Подойдя к воронке, я заглянул через край. На самом дне лежал кровавый баскетбольный мяч. Все, что осталось от вражеского мага Сергея. «Да уж», — произнес подошедший Олег, — «картина маслом». «А что ты хотел?» Княжна была все еще недовольна и всячески это показывала. Вот же избалованная девчонка. «Уже все случилось. Чего выпендриваться?» «Ничего, перевоспитаем. Говорят, от большого количества секса девушки добреют и больше улыбаются. Я такое пару раз самолично наблюдал, когда отдыхал на юге. Пара-тройка упражнений в день, и мои подруги мурлыкали кисами, даже когда нам хамили официанты. С официантами я разбирался отдельно, но уже другим способом. А девчонки лишь сидели, довольно улыбались, мечтая о возвращении в номер». «Идем», — прервал я короткую перепалку, завязавшуюся между Олегом и Олесей. Пора подумать, как быть дальше. Мы развернулись и побрели к нашему вездеходу. Стоило попытаться вытащить снегоходы и забрать вещи. Не дойдя до машины метров 10, я почувствовал, как подкашиваются ноги. Что за хрень? Оглянулся на Олесю. Та уже упала на лед и замерла. Олег прямо у меня на глазах заваливался на живот. Не успел я додумать, какого это может значить хрена, как сам оказался на льду. Последнее, что я помнил, как из-за вездехода вышел человек в длинном черном плаще и с нехорошей ухмылкой на лице. И еще слова, брошенные кому-то за спиной. Наш первый отряд полностью уничтожен. Этих двоих убить. Девку с собой.